«Я боюсь идти домой», — сказала Констанция. «А кто сказал, что ты должна идти домой?» — ответил Крамли. «Бери раскладушку, выбирай любую комнату или спи среди джунглей». «Нет», — прошептала она, — «это его место». Мы все посмотрели на белую стену, где, словно отпечаток на сетчатке глаза, медленно угасал образ чудовища. «Он не стал нас преследовать», — сказал Крамли. «А вдруг?» — Констанция шмыгнула носом. «Я не хочу ночевать одна в четвертом пустом доме у чертова океана, полного монстров. Я уже стара. И еще, знаете, я собираюсь попросить какого-нибудь хмыря, помоги ему Бог, взять меня в жены». Она взглянула в окно на джунгли, туда, где ночной ветер шевелил пальмовые листья и высокую траву. «Он там». «Прекрати», — сказал Крамли, — «мы даже не знаем, гнался ли за нами вообще кто-нибудь по кладбищенскому туннелю до самого кабинета. Не знаем, кто захлопнул дверь склепа. Может, это был ветер?» «Всегда так», — Констанция дрожала, как человек, погружающийся в трясину долгого зимнего недуга. «И что теперь?» Она откинулась в кресле, дрожая, обхватив руками себя за локти. «Вот». Крамли выложил на кухонный стол подборку фотокопий газетных статей. 3 дюжины заметок, больших и маленьких, о последнем дне октября и первой неделе ноября 1934 года. «Арбутнот, киномагнат, погиб в автокатастрофе», – гласил первый заголовок. «К. Пэк Слоун, первый помощник продюсера студии «Максимус», погиб в той же аварии вместе со своей женой Эмили». Крамли постучал пальцем по третьей статейке. «Слоуны похоронены в один день с Арбутнотом. Заупокойная служба прошла в той же церкви напротив кладбища. Все похоронены на одном кладбище за стеной студии». Когда произошла авария? В 3 утра. На пересечении бульваров Гувера и Санта-Моники. «Боже мой, на углу возле кладбища?» И примерно в квартале от киностудии. Потрясающе удобно, правда? Далеко ходить не надо. Умираешь прямо возле морга, им остается только затащить тебя внутрь. Нахмурившийся Крамли бросил взгляд на другую газетную колонку. Похоже, у них была чумовая вечеринка в честь Хэллоуина. А Слоун и Арбутнот там были? Здесь сказано, что док Филлипс предложил отвезти их домой, но они были пьяны и отказались. Док поехал на своей машине впереди, расчищая путь их машинам, и промчался на желтый свет. Арбутнот и Слоун поехали за ним, но уже на красный, и в них едва не врезалась какая-то неизвестная машина. Единственный автомобиль на улице в 3 часа ночи. Арбутнот и Слоун резко свернули, потеряли управление и врезались в телефонный столб. Док Филлипс тут же подоспел со своей аптечкой, но было уже бесполезно. Все мертвы. Трупы отвезли в морг в 100 ярдах оттуда. «Господи боже», — произнес я, — «чисто сработано, черт побери». «Да», — задумчиво проговорил Крамли, — «вот и возьми его теперь за задницу этого таблеточного аналитика-предсказателя Дока Филлипса. На месте аварии оказался случайно, а теперь заведует медпомощью на студии, а заодно и полицией. Это он отвез тела в морг. Он, как распорядитель, готовил их к погребению. Верно? У него на кладбище все схвачено. В начале 20-х он помогал рыть первые могилы, принимал роды, провожал в последний путь, а в промежутках лечил». «А мурашки и в самом деле ползают», — думал я, ощупывая свои верхние конечности. «Кто подписывал свидетельство о смерти? Док Филлипс?» «Я уж думал, ты никогда не спросишь». Крамли кивнул. Наконец Констанция, присев, как ледяной истукан, на краешек дивана и, бессмысленно глядя на газетные вырезки, произнесла, едва шевеля губами: «Где кровать?» Я отвел ее в соседнюю комнату и посадил на кровать. Она взяла мои руки, словно это была раскрытая Библия, и сделала глубокий вдох. «Малыш, кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что твое тело пахнет, как кукурузные хлопья, а твое дыхание, как мед?» Таким был Герберт Уэллс. Он сводил женщин с ума. «Меня уже поздно», — сводить с ума. Боже, какая она счастливая, твоя жена, ночью в кровати ее ждет здоровая пища. Она со вздохом легла. Я сел на пол, ожидая, что она закроет глаза. «Как тебе удалось?» – прошептала она. «За 3 года нисколько не постареть, в то время как я состарилась на 1000 лет». Она тихонько засмеялась. Большая слеза скатилась из ее правого глаза и растаяла на подушке. «О, черт!» – горько произнесла она. «Расскажи мне», – стал нашептывать я. «Скажи, что ты хочешь сказать?» «Я была там», – прошептала Констанция. 20 лет назад, на студии, в ночь Хэллоуина. Я затаил дыхание. За моей спиной в дверном проеме шевельнулась какая-то тень. Это тихо прислушивался Крамли. Констанция устремила неподвижный взгляд куда-то сквозь меня в другой год и в другую ночь. Самая чумовая вечеринка из тех, что я видела. Все были в масках, никто не знал, кто тут, что он пьет, зачем и почему. В каждом съемочном павильоне разливали контрабандное пойло, а в аллеях слышался громкий хохот. И если бы Тара и Атланта были построены в ту ночь, их бы точно спалили. Там было около 200 статистов в костюмах и 300 без костюмов, таскавших выпивку туда-сюда, по этому кладбищенскому туннелю, как будто сухой закон все еще был в самом разгаре. Даже если спиртное легальное, думаю, трудно отказаться от такой забавы, верно? Тайные переходы среди могил и провалов, я имею в виду провальные ленты, пылящиеся на полках. Нам невдомек было тогда, что после автокатастрофы, всего через неделю, проклятый туннель заложат кирпичом. «Катастрофа года», — подумал я. Арбутнот погиб, и людей на студии стало выкашивать, как слонов под ружейным огнем. «Это не был несчастный случай», — шепнула Констанция. Ее бледное лицо обрамляло, словно притягиваясь к нему, какая-то особенно густая темнота. «Убийство», — проговорила она, — «самоубийство». Пульс на моем запястье учащенно забился. Констанция взяла мою руку и крепко сжала. «Да», — сказала она, — «самоубийство и убийство. Мы так никогда и не узнали, как, почему и что произошло. Ты читал газеты. Поздно ночью 2 машины на углу бульваров Гувера и Санта-Моники и ни одного свидетеля. Все, кто был в масках, разбежались, так и не сняв их. Аллеи студии были похожи на рассветные венецианские каналы, пустые гондолы, причалы, усеянные оброненными серьгами и нижним бельем. Я тоже сбежала. Потом ходили слухи, что якобы Слоун застал Арбутнота со своей женой возле ограды или за оградой, а может, это Арбутнот застал Слоуна с его собственной женой. Господи, если любишь жену другого, а она занимается с мужем любовью на безумной вечеринке, неужели это может настолько свести с ума? И вот одна машина на полном ходу преследует другую. Арбутнот гонится за Слоуном на скорости 80 миль в час. На бульваре Гувера он врезается ему в зад и вбивает прямо в столб. Вся вечеринка тут же узнала новость. Док Филлипс, Мэнни и Грок бросились туда, перенесли пострадавших в католическую церковь поблизости. Церковь Арбутнота. Он жертвовал ей деньги, чтобы не гореть в вечном огне, избежать гиенны огненной, как он говорил. Но было слишком поздно. Они умерли, и тела отнесли в морг на другую сторону улицы. Я ушла задолго до этого. На следующий день у доктора и Грока был такой вид, будто они несли гроб на собственных похоронах. В полдень я закончила съемки последней сцены, последнего в моей жизни фильма. Студия закрылась на неделю. На каждой съемочной площадке повесили траурные ленты. Каждую улицу окутали искусственными облаками, туманом и моросью. А может, облака были настоящие? Газетные заголовки утверждали, что все 3 были пьяны и счастливы, возвращаясь домой. Нет, это была месть, настигшая и убившая любовь. Через 2 дня 2 несчастных ублюдков и 1 несчастную, жадную до любви сучку похоронили за стеной там, где недавно рекой лилась выпивка. Туннель под кладбищем заложили кирпичом и... Черт! Она вздохнула. Я думала, все кончилось, но теперь туннель открыт, фальшивый труп Арбутнота висит на стене, да еще этот ужасный человек в фильме с печальными безумными глазами. Все начинается снова. К чему бы это? Ее часы остановились, голос становился все тише, она засыпала. Ее губы еще шевелились, слова, как призраки, еще слетали с губ обрывками. «Бедняжка, святой человек, дурачок». «Что за святой дурачок?» – спросил я. Крамли приник к двери. Констанция, словно откуда-то из глубины, дала ответ. «Священник, бедная овечка. Его обманули. Ворвались люди с киностудии. В баптистерии кровь. Трупы, Господи, трупы повсюду. Бедняга». «Священник из церкви святого Себастьяна? Этот бедняга?» «Конечно, конечно, бедный он, и все бедные», — шептала Констанция. «Бедный Арби, глупый, печальный гений. Бедняга Слоун, бедная его жена Эмили Слоун. Что она такого сказала в ту ночь? Думала, будет жить вечно. Боже, вот это сюрприз, проснуться в небытии, бедная Эмили». «Несчастный Холлихок Хаус. Несчастная я». Холлихок Хаус – архитектурная достопримечательность Лос-Анджелеса, музей, построенный в 1921 году по проекту Фрэнка Ллойда Райта. Этот дом был подарен городу его владелицей Эллен Барнсдалл, и с 1927 года там находился Центр искусств и художественная галерея «California Art Club». «Что-что ты сказала? Кто несчастный?» «Хо...» — невнятно бормотала Констанция. «Ли... Ок... Хаус...» И она уснула. «Холлихок Хаус?» «Не знаю фильма с таким названием», — прошептал я. «Нет», — сказал Крамли, входя в комнату. «Это не фильм. Вот». Он засунул руку под ночной столик, вытащил телефонный справочник и полистал страницы. Пробежав пальцем сверху вниз, он вслух прочел. «Санаторий Холлихок Хаус. Полквартала к северу от церкви святого Себастьяна, так?» Крамли наклонился к самому уху Констанции. «Констанция», — проговорил он. «Холлихок, кого там держат?» Констанция застонала, прикрыла глаза рукой и отвернулась. Несколько последних слов о той далекой ночи были обращены к стене. «Думала жить вечно, так мало знала. Бедные все, бедные Арби, бедный священник, бедняга». Крамли поднялся, бормоча. «Черт, проклятие! Ну, конечно, Холлихок Хаус, это же в двух шагах от церкви святого Себастьяна», — закончил я и добавил. «Отчего у меня такое чувство, что ты потащишь меня туда?»